Ловкость и выносливость понятны, а в силу я вложился только по одной причине – ради увеличения веса переносимых предметов. Находясь в глубине сырых подземелий и не имея понятия, где выход, подходит только один вариант действий – быть готовым ко всему и все свое носить с собой, иначе никак. Вот, пожалуйста, казалось бы, обычный кусок невзрачной веревки оказался настолько полезен. Думаю, большую часть урона нанес огонь. Но и падение на острые каменные шипы не могло благотворно сказаться на здоровье зомби. Если в целом оценить мой образ жизни, то я однозначно не хомяк. Нет. У хомяка, помимо раздутых щек, есть еще и тайная норка, куда он складывает все добро. А у меня есть только мешок на горбу. Я бомжеватый верблюд. Бомжевер эпического класса, все свое носящий при себе. В моей несколько дрожащей руке прерывисто замерцал факел, сигнализируя о своей скорой кончине. Широко размахнувшись, я забросил издыхающий факел в украшенную колоннами комнату. Рассыпаясь на искры, факел с приглушенным стуком упал на каменный пол. Дорезив глазах, я внимательно всмотрелся в вырванный у темноты дрожащий круг света. Среди пляшущих теней было сложно разглядеть хоть что-нибудь, но ничего опасного я не увидел и не услышал. Не торопясь зажигать другой факел, осторожно шагнул вперед. И опять ничего не случилось. Никто меня не схватил, из темноты ко мне не потянулась страшная рука зомби или скелета. В несколько мягких шагов, оказавшись рядом с затухающим огнем, подпалил от тускнеющего пламени свой последний факел, после чего поднял его высоко над головой. Я стоял в большом и просторном подземном коридоре, похожем на длинный холл, украшенный двумя рядами каменных квадратных колонн. Все портил довольно низкий потолок, убивая грандиозность замысла. Но что это за торжественный холл, если до потолка не больше 4 метра? Нет, это не дворец. Судя по всему, очередной сточный тоннель, а колонны имеют сугубо практичное предназначение. Вот и полукруглый гигантский желоб вдоль всего зала, проходящий между колонн. Полное впечатление, что по камню провели гигантской стамеской, оставив в полу полукруглую впадину. Не забывая поглядывать по сторонам, я подошел чуть ближе, на звук журчащей воды. По дну желоба струился крохотный ручеек, совсем не глубокий. Сквозь удивительно чистую воду просматривалось осклизлое каменное дно, шириной не больше метра. А поперек ручья ничком лежал труп. Причем я был совершенно уверен, что это именно труп, а не любитель принимать ванны в такой странной позиции. У живых существ не может отсутствовать плоть в центре туловища, а в этом случае все именно так и было. На одной стороне текущего в желобе ручья лежали одетые в рваные кожаные штаны ноги, а на другой стороне наличествовали плечи, голова и одна рука. Все, что должно было иметься между плечами и тазом, превратилось в чистенький костяк, прекрасно различимый сквозь воду, пробегающую сквозь ажурную решетку, образовавшуюся из костей. «Вот это я понимаю, экологический фильтр», — пробормотал я, глядя на весело журчащую воду, проходившую сквозь скелет. «Похоже, именно вода и вымыла всю плоть, не сумев справиться только с костями и с несколькими клочками одежды, удерживающей всю эту замысловатую и жуткую конструкцию на месте». Не знал, что система Вальдиры способна на такое избирательное действие. Вокруг погруженного в воду скелета образовался небольшой затор из крупного мусора, не сумевшего пройти через кости и застрявшего. Мусора было довольно много. Если доверять законам физики, то совсем скоро масса, медленно, но верно накапливающегося мусора, достигнет критической отметки и прорвет удерживающую ее преграду из костей. И тогда весь мусор смоет. «Смоет», — вновь забормотал я, — «а это нехорошо. Это совсем нехорошо. Черт! Похоже, блуждание в безлюдных и мрачных коридорах приучило меня к разговору с самим собой. Люди — существа социальные, одиночество не любят». Вновь крутнувшись на месте и еще раз убедившись, что ко мне не спешит очередной зомби, я шагнул в ручей. Воды по колено. Закинув копье за спину, зачерпнул освободившейся ладонью воду и, убедившись, что она и впрямь прозрачна, поднес ее ко рту и сделал маленький глоток. Нормально. Никаких негативных сообщений от системы. Если не считать за таковое на мгновение передернувшую меня нервную дрожь. Ведь выпитая мною водичка прошла сквозь кости трупа. Пусть труп полностью цифровой, психике от этого не легче. На несколько секунд, активировав обычно скрытый от взгляда лог, в последней строчке я прочел следующее. Вы испили слегка грязной дождевой воды. Вы взбодрились. Усталость отступила. Водичка-то дождевая, братцы. Под землей дождей не бывает, и значит, вода попала сюда с поверхности, с улиц Альгоры, расположенных прямо надо мной. И когда меня смыло в дренажный люк, с небес слился настоящий ливень. И значит, если я пойду вверх по течению, то обязательно наткнусь на место, откуда эта вода сюда прибывает. Водный напор совсем не сильный. Я сумею пройти против течения и добраться до выхода. Перед тем, как подступиться к лежащему поперек ручья трупу, я опустился в ручей на спину, позволив в воде обтечь меня со всех сторон, смывая с кожи налипшую грязь, слизь и сажу. Перед глазами побежали куцые сообщения. Внешний вид начал расти с ужасных минус 17 и дорос до минус 10. Хоть я и стал чистым, отсутствие одежды никуда не делось. При внешнем виде минус 15 не пустят ни в одно поселение. Исключение только в том случае, если у тебя достаточно высокая репутация с данным населенным пунктом. Ну, или если грязь на теле считается признаком красоты. В Альдире много разумных рас, и у каждой свои понятия о приличиях и красоте. За долгие часы изучения гайдов я нахватался много информации. Вот и всплывает в мозгу. А вот показатель моей маскировки в противовес внешнему виду несколько упал. Это тоже логично. Но переживать по этому поводу я не собирался. Глупо сожалеть о маскирующей тебя корке грязи, если держишь в руках ярко пылающий факел. Зачем я вообще мылся? Ну да, в принципе, нигде не чешется. Вот только в мире Вальдиры есть болезни, начиная от банальной простуды и кончая чем-нибудь серьезным. И последствия столь же разные. От смешно покрасневших щек или внезапно полиловевшей и покрывшейся довольно красивыми узорами кожи до потери координации и урезания некоторых характеристик. Могут даже привести к смерти персонажа. Особо серьезные болезни, большей частью возникающие при проникновении в особые места, например, при распечатывании древних катакомб или могильников. Или если залезть в покинутые храмы. Был такой случай, когда целый клан-первооткрыватель подхватил божественную чуму. А всего-то попытались вынести из храма золотой алтарь. Причем это было не проклятие или магия, от которых ребята предусмотрительно защитились связками амулетов, магическими щитами и кастами. Нет, это была именно болезнь, со смертельным исходом, да еще и заразная. Все побывавшие в числе первых внутри храма получили достижение переносчики чумы, резко снижающие благоволение всех светлых богов. Зато на темных и кровожадных богов сие достижение действовало полностью с противоположным эффектом. Нет худа без добра. И сразу вспоминаются различные мрачные истории о судьбе несчастных, рискнувших вскрыть гробницы древних фараонов. Одно приятно. После смерти персонажа и полета на локацию возрождения любая болезнь бесследно исчезает. Что, в принципе, логично, если не учитывать того, что персонаж-то воскрес. А вот умирать совсем неприятно, теряя при этом опыт, а иногда и экипировку, если умер где-нибудь в захолустье и на твою тушку набрел мародер. Поэтому я и чистился. Мне только какой-нибудь канализационной чумки или лишая вонючего не хватало для полного счастья. Закончив с омовением, я поднялся и шагнул к слегка подрагивающей под напором воды преграде из скелета и мусора. Даже не пытаясь разобраться, что именно там пристало к трупу или застряло меж костей, я при помощи одной руки принялся метать на берег все подряд. Больше всего боялся уронить в воду факел, тогда вообще амба. Именно поэтому, в принципе, я решил задержаться у неприглядной костяной плотины. Свет скоро исчезнет, и меня снова резко отбросит аж на каменному веку. Хотя нет, в то время у людей огонь уже был, кажется. Так что меня вообще к динозаврам откинет. Они тоже бегали голыми, были злыми, не имели огня и дружно вымирали. К основанию ближайшей колонны летели самые разнообразные и порой бесформенные предметы. А при очередном броске я заметил вмурованное в камень колонны железное кольцо и, обрадованно хмыкнув, недолго думая, поместил туда горящий факел. Закрепленный факел ровно горел, а у меня освободились обе руки, и количество выбрасываемых на берег предметов резко увеличилось. Через минуту русло ручья очистилось, я оставил только труп. Вдруг еще чего застрянет между ребер? Убедился, что ничего не пропустил, и заторопился к колонне, украшенной факелом. Времени терять нельзя. Надо как можно скорее изучать попавшие мне в лапы богатства, и если там есть хоть что-то полезное, использовать его на максимум. В полукруге света, отбрасываемого потрескивающим факелом, лежала кучка неприглядного мусора. В буквальном смысле. Чего я только не нагреб. На первый взгляд больше всего было щепок и веток. Мелких, коротких, безнадежно намокших и набухших. Были деревяшки и покрупнее. В таком же плачевном состоянии, что и щепки, если верить грустному сообщению системы. Прекратив исследование, я выбрал две крупные щепки и, встав, поднес их к огню факела, удерживая в непосредственной близости от пламени. Послышалось легкое шипение, от промокшего дерева повалил пар. На это и расчет. Я понятия не имею, сколько времени потребуется в реальном мире, чтобы хоть немного подсушить промокшее дерево, но здесь, в Вальдире, этот процесс по умолчанию должен проходить гораздо быстрее. Я покрутил щепки у факела еще пару минут, и одна из деревяшек таки загорелась, неохотно, но загорелась. Вскоре ее примеру последовала вторая, более толстая щепка. С каждой секундой пламя становилось все ярче, а вот щепки уже горели самостоятельно, больше не нуждаясь в жаре факела. Осторожно опустив горящие щепки на каменный пол и уложив их крест-накрест, я получил крохотную основу для костра. А именно это мне и надо было. Порывшись в куче трофеев, взял оттуда примеченную мною ранее растительную мелочь. Какие-то пожухлые стебельки, листья самых разнообразных деревьев, мелкие сучки и полоски древесной коры. Все это я ровным слоем разложил вокруг крохотного костерка, придвинув как можно ближе к пламени. При помощи встроенного в костер таймера убедился, что щепки не погаснут еще 7 минут, и, вытащив факел из железного кольца, потушил его и убрал в заплечный мешок, при этом не забыв посмотреть, сколько факелу осталось жить. Еще 12 минут. Свет – моя ахиллесова пята. Отсутствие света сильно затруднит исследование подземелий и поиск выхода. Вернее, сделает это невозможным. Блуждать в потемках – это не наш выбор. Я продолжал вытаскивать из мусора и раскладывать вокруг костра все мелкое, способное гореть и ненужное мне для других целей. Некоторые листья уже подсохли, и я осторожно подложил их в огонь. Зашипело, огонь вздрогнул, неохотно принимая мокрую пищу. Перед глазами выскочило сообщение. «Вы хотите подать дымовой сигнал? Да? Нет?» «Нет», — поспешно вжал я в виртуальную пиктограмму. «Я вам не индеец, и подавать сигналы не намерен». «Ага. Дымовые сигналы в подземелье. Новая веха на пути к совершенствованию обмена сообщениями. Прогресс, иначе не скажешь». Дым все-таки пошел, белый и густой, но пламя не погасло, что меня безмерно обрадовало. В огонь добавились мелкие сучки, благосклонно принятые и сразу загоревшиеся. Круг света стал шире. Я продолжал потрошить мусор, разделяя его на две простые категории – дрова и непонятное. К категории дров причислялось все мелкое и деревянное, не годившееся ни на что, кроме как быть использованным в качестве топлива. Листья, мелкие ветки, щепки и прочее. Все это раскладывалось возле костра на просушку и ждало своего часа быть брошенным в жадное пламя. В непонятное входило все непонятное. То есть все крупные или еще толком не осмотренные предметы, отложенные в сторону. Под руку попалось сморщенное зеленое яблоко, и наспех, сполоснув его в ручье, я вонзил в него зубы. Восполнить несколько хитов жизни. А что? Яблочко еще не гнилое, только сморщилось чуток. И никаких негативных эффектов не дало. Вполне нормально усвоилось и восполнило недостающие хиты. Через 2 минуты я мог себя поздравить. Мусорные трофеи были рассортированы, а перед глазами выскочило несколько сообщений. Достижение. Вы получили достижение «Помоечник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5% к шансу найти в мусоре что-нибудь особенное. Внимание! При получении второго ранга достижения «Помоечник» вы получите негативный эффект минус 5 к внешнему виду. Текущий уровень бонуса. Плюс 5% к шансу найти в мусоре что-нибудь особенное, полезное. Достижение. Вы получили достижение «Мусорщик первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к шансу найти в мусоре что-нибудь особенное. Плюс 2% к скорости уборки мусора. Текущий уровень бонуса. Плюс 2% найти в мусоре что-нибудь особенное, полезное. Плюс 7% общий бонус. Плюс 2% к скорости уборки мусора. Уникальное достижение. Вы получили достижение «Бомж». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех игроков, еще не посетивших свою личную комнату, но успевших покопаться в помойке и использовать найденный там предмет к своему благу. Поздравляем! Ваша награда за достижение – деревянная статуэтка грустного бомжа с памятной надписью «Трудное было время». Класс предмета – редкий. Статус предмета – часть коллекции бомжи. Количество собранных предметов – 1 из 6. Достижение. Вы получили достижение «Коллекционер первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к размеру личной комнаты. Текущий бонус. 0,5%. Вот это да! И смех, и грех. И хохот истерически рвется из горла. Теперь я помоечник, мусорщик, бомж и коллекционер. Зря я съел то яблочко. Но все верно. В своей личной комнате я так и не успел побывать. Едва вышел из ясли, почти сразу попался в лапы городской стражи. А там и срок дали, на исправительные работы попал. Так что все правильно учтено системой. Я случайно выполнил несколько заковыристых условий. А чем мусорщик отличается от помоечника? А, ну да. Первый мусор убирает и уничтожает, а второй в мусоре роется, выискивая что-нибудь полезное. А у меня получилось и то, и то. Часть мусора я сжигаю, значит уничтожаю, и являюсь доблестным мусорщиком. Но часть мусора я использую себе на благо. Яблочко же съел, и значит я помоечник. Интересно начинается моя жизнь в мире Вальдиры. Другие игроки героями становятся, а я помоечником и бомжом. Узнай отец о моей столь печальной карьере, сильно бы огорчился. Ну да, сын первого помощника мэра – бомж и помоечник. Черт, главное, чтобы Кира об этом не узнала, а то совсем беда будет. Засмеет меня, при каждом случае будет интересоваться. А сегодня что надыбал в помойке?